Глава 19. Голова раскалывается, но я пытаюсь прийти в себя. Где-то на фоне слышны приглушенные голоса, а в нос бьет резкий запах медикаментов. Боже, неужели я в больнице? Не верю. Пытаюсь прийти в себя, но не могу собраться. Ужас накатывает волной от последних событий. Савелий просто сошел с ума. Но если я сейчас в больнице, то где тогда он? Я ничего не помню. Только боль и понимание падения. Хотя нет. Еще бешеные глаза Савелия, которые отпечатались в памяти, как картинка из фильма ужасов. «Милаша!» Слышу рядом голос Влады и сама всхлипываю. От слез сразу начинает щипать одну сторону лица, и я поднимаю руку, чтобы дотронуться до нее. «Мамочки!» — голос хрипит, а я осознаю, что у меня повязка на лице. «Моя девочка!» — Влада уже рыдает. Она стала слишком эмоциональной. «Все пройдет. И это тоже. Главное, что Влад успел. Главное, что теперь все понесут заслуженное наказание. Боже, ну за что? Почему именно нам нужно проходить путь такими дебрями? Владусь!» Нащупала руку Владуся на себе и сжимаю ее. Чувствую, как ее трясет, но меня все равно что-то смущает. Хотя... «Где Влад?» — спрашиваю я. «Он...» — Владуся начинает говорить и резко обрывает себя. «Он скоро приедет, милаш. А вот и сам Чернов. Но куда же Владуся без мужа?» «А малыши где?» – спрашиваю за деток. «У папы с мамой», – сразу отвечает Влада. «Ты не волнуйся, главное, тебе нельзя». «Что у меня с лицом?» – пропускаю фразу Влады мимо ушей. «Меня сейчас беспокоит немного другое». «Савелий ударил тебя о сиденье в коридоре, и тебе рассекло щеку». Владуся снова схлипывает, а меня затапливает отчаянием и болью. «Но все хорошо. Врачи сразу же все зашили, сказали, что и шрама не останется». «Где Влад, Александр?» — обращаюсь теперь к Чернову. У меня наконец-то получилось сфокусировать зрение. Понимаю, почему не открывала глаз и почему было так тяжело. Один заплыл от удара и наложенных швов на щеке, а второй просто не хотел видеть всей картины. «Милана, он скоро приедет, и ему нужно уладить все вопросы. Чернов, как всегда, непоколебим. Давно пора было уладить. Да что теперь поделать?» И я не понимаю, смотрю на него и вижу, что мне не договаривают. «А вы как здесь оказались?» «Боже, Саша, ты такой чурбан!» — рычит Владуся, но Чернов резко останавливает ее. «Врач что сказал, милая? Нельзя ей нервничать, понимаешь? Что мы сейчас можем сделать?» «Это вообще благо, что напарница твоя сообразила позвонить Владе. А вот и настоящие эмоции пробились у Чернова». «Что вы здесь заладили? Нельзя нервничать!» — повторяю за ними. «Я что, больна?» «Это просто рана, просто швы. Что с Владом?» «Он избил Савелия, тот в реанимации», — выпаливает Владуся, а я понимаю, что у меня в глазах начинает темнеть. «Так, успокойся немедленно», — строго говорит Чернов, подходя ближе и присаживаясь с другой стороны. «Тебе сейчас нужно думать о себе и малыше, а с Громовым разберемся. Слишком много он взял на себя, идиот». «Каком малыше?» Голос сел окончательно. И теперь руки затряслись у меня. «Ну нет, этого не может быть. Мы хоть и занимались сексом с Владом без защиты, но он всегда же вынимал. Да и как они? О, Боже!» «Вы что-то путаете», — шепчу я. «Это слишком мало для определения». «Нормально», — уверенно заявляет Чернов. «Вы муж и жена уже больше месяца и явно не в песочнице играли ночами». «Саша», — взвизгивает Владуся. «Но он прав. Срок маленький, но по анализам все точно». «Нет», — шепчу я, вспоминая слова Влады. «Нет, так не должно быть. В груди поднимается страх и еще что-то непонятное пока. Так не бывает». «Но тут я не соглашусь», — Чернов говорит уже спокойнее. «Все бывает как раз тогда и в то время, когда это нам нужно». «Вот твой самостоятельный придет, и с ним разбирайтесь. Только правильно разбирайтесь, иначе я Владусю сдерживать не буду. И вроде я понимаю скрытые намеки Александра, но почему же мне так страшно? И где на самом деле Влад, когда он мне так нужен?»